плену у Владимира. Но Владимиру показалось мало просто убить Рогволда с женой и сыновьями и силой сделать Рогнеду своей женой. По совету Добрыни он решил сделать полоцкого князя свидетелем того, как он будет насиловать его дочь. Это было самое большое оскорбление, какое он мог нанести своим новым родственникам. После безобразной оргии Рогволд с сыновьями были казнены. Рогнеда же стала женой Владимира, но не как полновластная хозяйка в его доме, а как прислужница, перед сном снимающая сапоги мужа. Полоцкое княжество было присоединено к Новгороду. Населявшие его кривичи с радостью согласились служить более могущественному властителю. Многие из них влились в княжескую дружину. С большим войском Владимир двинулся к Киеву. Ярополк, устрашенный его силой, решил отсидеться за крепкими городскими стенами. Крутой берег Днепра и несколько оврагов также были хорошей защитой. Владимир не стал штурмовать южную столицу и решил пойти на хитрость. Ему удалось вступить в переговоры с одним из киевских воевод по имени Блуд. Тот уговорил Ярополка тайно бежать из Киева в небольшой городок Родню, находившийся при впадении реки Рось в Днепр. По утверждению Блуда, киевляне собирались предать великого князя, в Родне же было более безопасно. Поэтому Киев достался Владимиру без боя. Оставалось только заманить брата в ловушку и убить, чтобы потом без всяких препятствий владеть всей русской землей. Вновь на помощь пришел Блуд, который посоветовал Ярополку помириться с младшим братом и с повинной вернуться в столицу. Великий князь, сам когда-то горько оплакивавший гибель Олега, решил, что и Владимир будет столь же чувствительным по отношению к нему. Безо всякой опеки он прибыл во дворец, оставив охранников во дворе. Но как только за ним закрылись входные двери, выскочили два варяга с обнаженными мечами и закололи его. Владимир воспринял известие о смерти брата как должное. Теперь он смог считать, что достиг своей цели. Братья, рожденные от законной жены великого князя, были повержены, а он, сын ключницы, стал единовластным хозяином всех отцовских владений. Все имущество и богатство Ярополка перешли в казну Владимира, а с ними вместе и красавица-гречанка. Победитель тут же объявил ее своей женой, хотя в Новгороде его ждала Рогнеда. Однако прелестями бывшей монахини князь наслаждался недолго. Обнаружив, что она ждет ребенка, он потерял к ней интерес. Правда, появившегося через некоторое время младенца, названного Святополком, он признал своим сыном. Несомненно, Рогнеде стало известно, что у нее появилась соперница, но что-либо изменить она не могла. По тогдашним обычаям великий князь мог иметь любое количество жен. Законными считались те, кого он официально объявлял таковыми. Владимир, видимо, подозревал, что Рогнеда в глубине души ненавидит его из-за смерти родственников и за собственное унижение. Поэтому он стал регулярно наносить ей все новые и новые обиды. Он не позволил ей жить в великокняжеском дворце, оставив в нем хозяйкой гречанку. Для Рогнеды выстроили терем в предместье Киева, на реке Лыбедь. Это должно было показывать всем ее второстепенное положение по сравнению с другими женами, число которых все время увеличивалось. После похода на поляков в 981 году Владимир привез чешку Мальфриду, которая через некоторое время родила ему сына Вышеслава. Когда ему она наскучила, новой пассией стала местная девушка. Она произвела на свет еще двух сыновей, Святослава и Мстислава. Через некоторое время, после похода на Каму в 985 году, ее место заняла болгарка, родившая Бориса и Глеба. Кроме них, для услады князя были созданы настоящие гаремы в Вышгороде и великокняжеской загородной резиденции Берестове. Несмотря на то, что недостатков в молодых и красивых женщинах у Владимира не было, он достаточно регулярно посещал и Рогнеду. Делалось это не из любви к ней, а из желания нанести очередной удар по ее гордости и самолюбию. Каждый раз князь грубо ее насиловал и уезжал, не попрощавшись. В результате этой нелюбви появились на свет четыре сына – Изяслав, Мстислав Ярослав и Всеволод, и две дочери. Все они жили вместе с матерью и воспитывались под ее присмотром вдали от отца, который достаточно часто бывал в военных походах, а потом устраивал дикие оргии с кровавыми жертвами на Перуновом холме у языческих идолов. Услужливые придворные постоянно доносили Рогнеде о буйных загулах мужа и о его новых жестоких причудах. Если раньше в жертву идолам приносили только животных, то потом Владимир заявил, что Перун, Стрибог, Хорс и Дождьбог требуют человеческих жертвоприношений и непременно красивых юношей и девушек. По его приказу среди молодых киевлян стали бросать жребий. Тех, на кого он падал, публично убивали, обогряя кровью Перунов холм. Многие родители с ужасом ожидали этих страшных дней жертвоприношения. Рогнеда, будучи матерью, очень хорошо их понимала и проклинала Владимира за эти оргии. Сама она больше склонялась к христианской вере, о которой была наслышана от греческих купцов. Она даже наняла для обучения детей одного ученого-болгарина, который ознакомил их со славянской письменностью и привез из Болгарии переводные книги византийских авторов. Княгиня стремилась сделать все возможное, чтобы сыновья не пошли по стопам отца и не переняли его жестокость, буйство, склонность к разврату и низменным утехам. При этом она не подозревала, что когда-то сама спровоцировала Владимира на дурные поступки, выказав ему свое пренебрежение. Ее растущая ненависть вызывала в ответ не менее яростную реакцию. Становилось ясно, что развязка в ее взаимоотношениях с мужем неминуема. Как-то раз прислужницы со страхом рассказали Рогнеде о новом кровавом происшествии в Киеве. По приказу князя среди юноши был брошен жребий, и он пал на сына одного варяжского воина, единственного ребенка в семье. Сам варяг уже давно был христианином и всегда осуждал кровавые жертвоприношения идолам, поэтому он заявил княжеским посланцам, что сына не отдаст и поклоняться деревянным истуканам не станет. Собравшимся около его дома киевлянам, он стал говорить об истинном, живом и всемогущем Боге Христе. Владимир счел речи варяга слишком опасными для созданного им пантеона из языческих богов, поэтому он приказал дружинникам силой отобрать сына у отца. Когда же оказалось, что сделать это трудно, оба были с жестокостью убиты, а дом их сожжен. Попытка мести. Новое кровавое преступление Владимира окончательно переполнило чашу терпения Рогнеды. Она решила во что бы то ни стало ему за все отомстить. Как-то князь после совершенного злодеяния приехал к ней и в очередной раз надругался. Когда он заснул, Рогнеда схватила кинжал и решила его заколоть. Но чуткий как волк, Владимир мгновенно проснулся и успел перехватить руку жены. Кинжал выпал, а несостоявшейся преступнице пришлось лишь горько разрыдаться. Было очевидно, что расплатой ей будет смерть. Разъяренный Владимир тут же поскакал в Киев и собрал для совета своих бояр. Многие из них действительно посоветовали ему казнить коварную жену. На следующий день к Рогнеде прибыл великокняжеский гонец, который передал приказ мужа готовиться к смерти. Это известие не удивило княгиню. Более того, она давно была готова распроститься с постылой жизнью. Вот только участь маленьких детей ее пугала. Кто их воспитает, обучит, поставит на путь истинный? Ведь другие жены будут хлопотать лишь о своих отпрысках и постараются сжить со света возможных соперников. Отец же, обуреваемый собственными страстями, вообще был равнодушен к их судьбе. Все эти мысли заставили Рогнеду серьезно задуматься и попытаться спасти свою жизнь и жизнь детей. Утром нарядилась, как на свадьбу, в парчевое платье, расшитое жемчугом и драгоценными камнями. Ее украшал золотой венец с тончайшим покрывалом, алмазное ожерелье, сапфировые серьги и кольца, софьяновые башмачки, привезенные из Константинополя. Во всем этом она стала похожа на императрицу из Византии. Шестерых маленьких детей также разодели в самые красивые наряды. Встречать смерть Рогнеда решила в полном великолепии, поэтому и спальня была превращена в дивный чертог с коврами на полу, золотыми и серебряными канделябрами и убранной атласом и шелками постелью. Старшему сыну Изяславу, которому было всего 7 лет, она дала в руки обнаженный меч и научила сказать отцу следующее: «Ты хочешь жить один? Мы тебе недороги и не нужны. Так убей нас». После этого мальчик должен был подать Владимиру меч. Все произошло так, как задумала Рогнеда. Придя в ее терем, Владимир был поражен увиденным. Вместо измученной, всегда печальной и угрюмой жены он увидел настоящую царицу, величественную и прекрасную, окруженную прелестными малютками, похожими на эльфов. Когда же Изяслав подал ему меч и попросил всех убить, князь буквально лишился дара речи. Привели его в чувство слова жены: «Ты ради того, чтобы овладеть мною, захватил земли моего отца, убил моих родителей, всех родственников и жениха. Но все это ты сделал не из любви ко мне, а скорее из ненависти. Теперь ты постоянно унижаешь меня, поселил вдали от дворца, в который все время приводишь все новых и новых жен. Такая жизнь для меня стала невыносимой, и я прошу взять меч у Изяслава и убить всех нас». Совершенно растерявшемуся Владимиру не оставалось ничего другого, как вырвать меч у ребенка и бросить его на пол. Пожалуй, впервые у него проснулась совесть и затеплилась жалость по отношению к женщине, которую он без особой вины с ее стороны пытался растоптать. Ведь желание стать женой другого не могло быть преступлением, как и всего лишь одно неосторожное слово. Поняв, что скорая расправа над Рогнедой уже невозможна, Владимир вновь созвал бояр и попросил у них совета. Убеленные сединами мужи решили, что Рогнеда не заслуживает казни, поскольку она лишь защищала свою честь законной супруги, на которую великий князь все время покушался, приводя новых жен и любовниц. Хотя в то время многоженство не запрещалось, но первая жена, особенно из знатного рода, имела особое положение и права, которые супруг не должен был нарушать. Владимир же постоянно это делал. Старшие бояре оказались на стороне Рогнеды и потому, что она была матерью сразу 4 сыновей, которым предстояло унаследовать отцовские земли и власть. Они посоветовали великому князю во избежание новых конфликтов выделить жену на удел в Полоцк, бывшее владение ее отца. Официально его правителем будет Изяслав. В то время, с 4 лет после посажения на коня, княжичи считались достаточно взрослыми и имели право на самостоятельное княжение. Совет бояр показался Владимиру разумным. После всего случившегося он уже не мог вступать с Рогнедой в супружеские отношения. Это было и опасно, и унизительно. Получалось, что он простил ей покушение на свою жизнь и вызывающее поведение. В то же время ему не хотелось показать всем, что среди жен Рогнеда оказалась на особом положении, поэтому он решил расстаться сразу со всеми, тем более, что ни одна супруга не была ему дорога. Он сходился с ними лишь с одной целью — досадить полоцкой гордячке.